Ночи в мире Аркона необыкновенно притягательны. Вот это выдалось тихое и спокойное. Где-то в стороне кудахтали разбуженные куры, о чем-то мычала в стойлах засыпающая скотина. От лунного света улица передо мной была ярко освещена. Я совершенно не волновался о предстоящем мероприятии, и совсем не потому, что я наконец-то экипировался и вооружился. Уверенности мне придавало то, что кроме меня и Корта, в ночной охоте на неизвестную гадину принимал участие десяток легионеров с Виллахом во главе и местный маг со странным именем Альсуил. Обеденный зал счастливого легионера ближе к полуночи был заполнен примерно на 2/3. Было дымно и душно. В воздухе витали ароматы жареного мяса, тушеной капусты и дешевого пива. Троис за стойкой наполняла кружки забредшим сюда крестьянам и легионерам. Странное дело, пьяных почти нет. И никаких тебе выяснений отношений, воспетых классиками жанра. Все достаточно мирно и спокойно, как в какой-нибудь заштатной бюргерской деревеньке. Я огляделся по сторонам, ища глазами Корта. «Криан!» – помахала мне Троис из-за стойки, подзывая. «Корт с ребятами на заднем дворе». Она сунула мне в руки гигантский сэндвич. «Как пройти, знаешь?» Я кивнул, поблагодарил ее за угощение и отправился на задний двор. «Вот и Криан!» – громко произнес Корт, когда я, жуя сэндвич, который, как оказалось, повышал все характеристики на 10 единиц, вышел на задний двор и огляделся. 14 человек, включая меня. Десяток легионеров уровня 200+. Сам Корт, Виллах и маг, которого я видел утром, выходящим от трактирщика. «Привет, Светлый!» – протянул он мне руку для рукопожатия. «Спасибо тебе за Трейс и за эту сегодняшнюю охоту. Сомневаюсь, что мне удалось бы выпросить у старой перечницы зелье двух лун». Он грустно усмехнулся. «С наступлением старости у обычных-то баб характер становится отвратительным. А уж у ведающих и подавно. Как тебе это удалось?» «Теперь у нее характер исправится», — хмыкнул я. «Ингредиент я ей дал для омоложения. Вытяжка из печени?» Маг удивленно посмотрел на меня. «А где ты ее...» «Ах, ну да, Корт же рассказывал». «Ну ты...» Я так и не понял, что он хотел сказать, так как Альсуил громко расхохотался. Все присутствующие удивленно посмотрели в нашу сторону. Я пожал плечами, поскольку сам мало что понимал. Маг наконец отсмеялся и, указав на меня пальцем, пояснил. «Этот деятель подкинул Миране зелье омоложения, вернее, ингредиент для него. Но с ее знанием алхимии она быстро приготовит то, что нужно». Он подмигнул мне. «Наверное, хорошо, что утром ты уедешь в Нетал. Тебя же все местные бабы возненавидят». Я в прострации посмотрел на улыбающегося Корта, на легионеров, улыбки которых были какими-то предвкушающими, и снова обернулся к магу. «У Мираны прадед был инкубом. В ней течет 1/8 крови демона обольщения. Перед чарами чистокровного суккуба мало кто может устоять, но даже 1/8 крови хватит, чтобы все местные крестьяне и эти вот...» Он кивнул на легионеров, при виде нее пускали слюни. «А какой женщине понравится, когда ее мужик пялится на другую? Так что, когда они выяснят, кто виноват в этом, то не посмотрят на твои заслуги. Все, выдвигаемся. Все знают, кто где стоит и что делает». Голос Корта стер улыбки с окружающих лиц. «Ой, не просто местный трактирщик. Если даже местный полусотник безоговорочно признает его старшинство. Ты стоишь позади меня. Вот мясо. Положишь там, где я скажу». Я взял протянутый мне кусок килограммов на 5 весом. «Тут же такое дело», — пояснил Корт. «Если радиус действия зелья 200 метров, нам нужно одновременно перекрытием и трактир, и казармы вновь прибывших». Я понимающе кивнул и пошел следом за ним. Неподалеку от трактира мы остановились на пересечении двух деревенских улиц. Легионеры, негромко звекая железом, растворились в окружающей темноте, оставив меня одного в центре перекрестка. Мензурка хрустнула в руке. Выбранный целью кусок мяса потемнел. В воздухе запахло анисовыми каплями. Я кинул приманку на землю и побежал к корту, который ожидал меня в тени придорожных деревьев. Минут 15 ничего не происходило. Все так же светила луна, рисуя на земле загадочные тени. Ветерок шевелил листьями, укрывающих нас с кортом деревьев. Внезапно я почувствовал необъяснимую тревогу. По спине пробежал холодок. Словно вторя моим чувствам, неподалеку завыла собака. Я посмотрел на трактирщика. Тот, заметив мой вопросительный взгляд, приложил палец к губам и кивнул в сторону дороги, ведущей к постоялому двору. И тут я заметил Каригу. Голое человеческое тело, без носа, похожее на обезьянью морда с черным провалом вместо рта и острыми иглами зубов. Тварь осторожно двигалась на четвереньках в сторону приманки. Ее движения совершенно не походили на человеческие, а скорее напоминали движения огромного паука. Около приманки Карига остановилась и повела из стороны в сторону бугристой, шишковатой головой, словно оглядываясь по сторонам. На мгновение взгляд ее желтых, глубоко посаженных глаз остановился на деревьях, за которыми затаились мы с Кортом. Я внутренне напрягся, сжимая челюсти и стискивая покрепче рукоять меча. Монстр шумно втянул в себя воздух и вонзил зубы в валяющийся на земле кусок мяса. События сразу понеслись вскачь. Ледяное копье ударило Каригу в бок, с хрустом ломая ей ребра и замедляя, как любое заклинание холода. Ночь мгновенно наполнилась звоном железа и визгом раненой твари. Корт рванулся вперед на дорогу, и я побежал следом за ним. Все произошло в считанные секунды. Окруженная со всех сторон бегущими к ней солдатами, тварь безошибочно определила самое слабое звено и метнулась в мою сторону. Корт находился метрах в трех справа и не успевал мне помочь. Перед моими глазами мелькнули желтые нечеловеческие глаза, острые зубы. В нос ударило вонью, но я в последний миг успел подставить щит под сдвоенный удар крючковатых лап чудовища. Нечеловеческая боль пронзила все тело. Мир перед глазами пошел багровыми пятнами, и я отлетел метра на три назад. В полете меня развернуло. Удар о землю выбил из груди воздух, и меня протащило метра полтора по дорожной пыли. Взглянув на полоску своих ХП, я автоматически использовал зелье лечения и, пересиливая боль, с трудом поднялся на ноги. Все уже было кончено. Скованная невидимыми путами Карига оглашала окрестности мерзким воем, и ей вторила вся местная живность. «Как ты?» – посмотрел на меня Корт, когда я, сняв шлем и, отплевываясь от набившейся в рот пыли, подошел к стоящим над воющей тварью демонам. «Да заткни ты ей пасть!» – крикнул он Альсуилу и носком окованного сталью сапога вмазал по отвратительному провалу рта. Хрустнули зубы, гадина захлебнулась кровавыми пузырями. Ее жизнь уменьшилась процентов на 10. «В порядке», – ответил я, размышляя о том, что если бы не сэндвич его жены, то я лежал бы сейчас без сознания. Всего один удар, к тому же заблокированный мной щитом, оставил у меня меньше 30% хитов. Маг наконец повесил на Каригу какое-то заклинание, судя по всему, молчание, и теперь та, как рыба, выброшенная на берег, молча разевала пасть с обломанными зубами. «Спасибо тебе, друг!» Демон хлопнул меня по плечу. «Вот, возьми на память!» Он протянул мне сверток. «Трис сама вышивала!» «Задание. Ловушка для Кариги 2 выполнена. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 69. Вам доступна 1 единица очков таланта. Расовый бонус – плюс 1% защиты от заклинаний темной магии, плюс 1% защиты от заклинаний магии света. Классовый бонус – плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к духу. Вам доступно 3 единицы характеристик. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 70. Вам доступно 2 единицы очков таланта. Расовый бонус. Плюс 1% защиты от заклинаний темной магии. Плюс 1% защиты от заклинаний магии света. Классовый бонус. Плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к духу. Вам доступно 6 единиц характеристик. Вами получен предмет «Плащ Корта». Я развернул коричневую, с бежевой вышивкой по краю накидку, взглянул на характеристики, провел рукой по мягкой ткани и сразу же надел ее на себя. «Плащ Корта». Ткань. Прочность. 450 из 450. Редкий предмет. Необходимый для использования уровень 70. Броня 80. Плюс 70 к ловкости, плюс 30 к здоровью. Вес 2 килограмма. «Спасибо, Корт. Так ты избалуешь меня подарками?» Усмехнулся я в ответ. «А с этой что? Я думал, она должна умереть?» Я кивнул на Каригу, которую легионеры споро заворачивали в кусок, расписанной рунами материи. «Она умрет. Обязательно!» – нахмурился трактирщик. «Только умирать будет долго и мучительно. Настолько, насколько это возможно. Пусть души загубленных ею живых порадуются в серых землях. Не веришь? Пошли с нами, посмотришь, как это будет происходить». «Нет, спасибо». Я покачал головой. «Уверен, что вы сделаете все как надо. Мне завтра в дорогу. Думаю, нужно выспаться». «Согласен», – кивнул Корт. «Тогда утром увидимся. И еще раз спасибо тебе». Я пожал демону руку, попрощался со всеми и пошел в сторону постоялого двора. Раздумывая о том, что, наверное, на моем месте какой-нибудь положительный герой произнес бы что-нибудь о том, что пытки – это нехорошо, и смерть любой приговоренной мрази должна быть гуманной. Только вот я, видимо, не положительный герой. И если было бы нужно, сам бы взял в руки какие-нибудь клещи и рвал бы из гадины, пожирающей жизни женщин и детей, кровавые куски. Видимо, сказались события последних дней, а может быть, я все больше становлюсь демоном. «В Нитали сначала зайди к Гериду, потом уже решай, что тебе дальше делать». «Наверное, в 10-й раз напомнил мне Корт». «Помню я, помню. Навещу твоего сослуживца. Я же тут никого вообще не знаю. А так и остановиться будет где, и советом поможет». «И кушай побольше, а то мне Корт рассказывал, как ты летал вдоль дороги». Вставила свои 5 копеек Триис. «Вам, магам, нужно больше кушать». «Обязательно. В следующий раз ты меня не узнаешь. Буду как тот купец». Кивнул я в сторону тучного торговца, который вместе со своими то ли охранниками, то ли работниками закидывал в один из фургонов какие-то ящики. Общий вес провизии, который меня, несмотря на мои жалкие попытки протестовать, нагрузила Трейс, превышал 30 килограммов. «Хорошо, что еда не портится, а то мне этого и за месяц не съесть». «Через минуту отправляемся!» Крик Лерака, начальника каравана, перекрыл все остальные звуки. «Ну, все». Корт крепко сжал меня на прощание. «Бывай. И не забудь про обещание. Как только научусь делать порталы, первым порталом к вам. Помню». Улыбнулся я. Троис чмокнула меня в щеку и, прижавшись к мужу, снизу вверх посмотрела на него. «Мы, кстати, придумали имя нашему первенцу». Улыбнулась она мне. «Так что ждем в гости?» Говорят, нужно уходить, не оборачиваясь. Но я, привалившись спиной к бортику фургона, долго смотрел в сторону постепенно уменьшающейся Ламорны.